Глава 15. «Привет», — сказал Каздан. Ни звука в ответ. «Ты знаешь, кто я?» Молчание. При свете одной из лампочек, висевших на ограде, Каздан рассмотрел его лицо. Куда отчетливее, чем на фотографии, ему сразу же бросилась в глаза красота Волокина. Саркис его не обманул. Молодой человек, несмотря на слипшиеся от дождя волосы и трехдневную щетину, производил ослепительные впечатления. Правильные черты, большие светлые глаза под густыми, ровно настолько, чтобы не походить на девушку, бровями, чувственный, хорошо очерченный рот, напоминавший молодых рок-музыкантов в стиле гранж. «Похоже, ты сейчас в стадии овоща», — продолжал он. «Но мне вот не верится. Совсем не верится». Волокин и бровью не повел. Уперев каблуки в бортик тачки, он уставился куда-то вдаль, не обращая внимания на моросящий дождь. Армянин огляделся по сторонам. На козлах лежали колышки. Он решил прибегнуть к сильным средствам. Схватил палку обеими руками на манер японского меча и замахнулся, чтобы обрушить ее на голову нарка. Но ему удалось только начать движение. Волокин одной левой перехватил обе его руки в полете. В то же время Каздан почувствовал его правый кулак в нескольких миллиметрах от своего горла. У него подкосились ноги. Сомневаться не приходилось. Юный бунтарь способен прикончить его одним ударом, несмотря на его 110 килограммов веса и хваленую силу. «Я смотрю, твои рефлексы восстанавливаются». Волокин в ответ только кивнул. Светлый табак, разложенный на папиросной бумаге, даже не просыпался с колен. «Уж получше ваших, папаша». Каздан отступил, высвобождаясь из его хватки. Он швырнул на землю свой меч. «Не сомневаюсь, сынок, но давай обойдемся без обидных кличек». Он хлопнул в ладони. «Не пора ли нам познакомиться?» — Ни к чему, я и так все о вас знаю. — Это меня и интересует. Что тебе обо мне известно? — Леонель Каздан, армянский крестоносец, готовый защищать любыми средствами вдову, сироту и всех невинных, особенно если они армяне. — Как ты узнал об убийстве? — Через генеральный штаб. Одна приятельница дежурит на площади Бово. Она пересылает мне то, что меня интересует. Выходит, Каздан угадал. Он попытался изобразить мужскую солидарность, трахаешь ее? Он подмигнул. Нет. Волокин, наконец, свернул самокрутку, наверняка предназначавшуюся под косяк, но теперь он не стал добавлять в нее травку. Я не такой, как вы. Как я? Мне говорили, вы и дырку в стене готовы натянуть. Армянин испытал смешанные чувства. Лестно, что ему до сих пор приписывают достоинство жеребца, но и обидно. Легенда, которую он всю жизнь старательно поддерживал, отчасти ложная, теперь казалась ему пошлой. От истощенного, плохо выбритого молодого человека веяло куда более притягательной чистотой. Проехали. Значит, ты получил телек, сверну? Ну да, по электронке. В котором часу? Вчера вечером, около 11. А сегодня утром ты позвонил в криминалистический учет? Хватит вопросов, вы знаете ответы. Но я не знаю, почему тебя так интересует это дело. Оно касается детей. Оно касается одного ребенка, свидетеля. Ты считаешь себя специалистом? Русский улыбнулся ему краешком губ. Чувственная вспышка, наверняка потрясавшая целые этажи секретарш в префектуре полиции. Каздан, вам ведь тоже известна моя история. Так что давайте сэкономим время. Ты легавый из отдела по правам несовершеннолетних. У тебя свои счеты с педофилами. Но ты не специалист по насильственным преступлениям и не психолог, которому поручено допрашивать детей, замешанных в этом деле. Тот улыбнулся еще шире, и Каздана поразило, сколько в этой улыбке того, о чем он и не догадывался, юности, пылкости, жизнерадостности. Русский закурил и направил сигарету на Каздана. «Я вам нужен». Чтобы допрашивать ребятишек? Не только. Чтобы сорвать банк в этой игре. Каздан расхохотался. Не строй из себя крутого. Дай мне наводку. Молодой полицейский глубоко затянулся и бросил на старого вояку взгляд. Под усилившимся дождем его глаза блестели хрустальным блеском, на ресницах сверкали дождевые капли. Каздан понял. Ломка, апатия, уязвимость соскочившего наркомана — все это лишь для отвода глаз. Развалина обернулась гением. Солдат, способный стать командиром? Отпечаток кроссовки. И что? Его оставил не свидетель. Нет, это след убийцы. Светлые глаза погрузились в зрачки Каздана. Убийца? Мальчишка, Каздан. Мальчишка? Тупо повторил за ним армянин. Вот моя версия. Гетц был педофилом. Один из певчих свел с ним счеты. Конец истории, Каздан. Месть изнасилованного ребенка. Детский заговор.